Глава 50. Элизабет. Услышав, как за Джеймсом тихо закрылась дверь, я сразу же открыла глаза. Он ушел, и я, наконец, дала волю слезам. Я уже не понимала, как буду жить без него, без этого сумасшедшего пирата. За время, которое мы провели вместе, он стал мне до боли родным, в то время как все вокруг до сих пор казалось чужим и холодным. И даже огромные суммы денег не могут дать мне и капли того, что я чувствовала рядом с ним. И мне пора было признаться хотя бы самой себе, что я влюбилась в собственного супруга, не идеального, опасного и взрывного, тело и душа которого усыпаны шрамами, маленькими, большими, рваными, и каждый из них рассказывает о его тяжелой жизни, которую этот сумасшедший любит до безумия. Он стал моим адом, сумасшествием и счастьем, безумием и любовью. Я готова была вырвать себе ноги, влезть в очередную авантюру. Да черт возьми, я готова на все, что угодно, лишь бы остаться с ним, лишь бы он каждую ночь обнимал меня, пряча в кольце своих горячих рук, как самую большую драгоценность в мире. Черт возьми, я полюбила пирата. Через 10 минут в дверь раздался громкий стук, и, быстро вытерев мокрые дорожки слез, я натянула одеяло до подбородка. «Кто там?» «Лиз, это Чарльз. Нам пора. Мы должны убраться из города. Агнес уже собрала твои вещи». Я понимала, что мне нет смысла спрашивать, где Джеймс. В глубине души я и сама знала ответ. Он отправился мстить за смерть брата. «Дай мне 10 минут». Я одевалась не спеша, чувствуя щемящую внутри боль и тоску. Но ему нужна месть. Мне же... Чёрт. Еще бы неделю назад я с уверенностью сказала бы, что мне нужна свобода, а сейчас... Я не знала, что именно значит свобода в этом веке, потому что и рядом с Джеймсом я была свободна. Но, как говорила тётя Энн, всегда нужно уметь переворачивать страницу, чтобы написать новую историю. И я обязательно ее переверну. Через 10 минут я, как и обещала Чарльзу, была уже внизу. Дилан и Агнес тоже были готовы к отъезду. Мой рыжеволосый друг, взглянув на меня, странно потупил взор и выглядел каким-то виноватым. Хотя сейчас все в этом доме в такой поздний час выглядели странно. Мы выбрались из дома. Дилан сел верхом на Айри, а мы расположились в экипаже, который тоже успел напитаться воспоминаниями. «Господи, и когда я успела превратиться в сентиментальную дурочку?» Уткнувшись в окно, я смотрела на темные улицы Лондона, полностью погрузившись в свои мысли. Чарльз, сидевший рядом со мной, пытался завести беседу с Агнес, которая устроилась на сиденье напротив. Я не знаю, сколько прошло времени перед тем, как экипаж резко остановился. Чарльз напрягся и положил руку на пистолет, на который я обратила внимание только сейчас. Эта неожиданная остановка заставила мое сердце пропустить удар. Не от страха, от надежды. Мне хотелось, чтобы все было как в фильме, где герой вдруг понимает, что любит героиню, догоняет ее и признается ей в любви. Но когда дверца экипажа распахнулась и показалась голова Фрэнсиса, я поняла, что фильм о любви точно не про Джеймса и не быть ему там главным героем. «Чарльз, у нас проблема», — отчитался Фрэнсис, бросив на меня быстрый взгляд. «Что стряслось?» Джеймс Баттерст сговорился с Хиллом, и они устроили ловушку. «Капитан в Нью-Гейте». Я замерла. «Джеймс снова угодил в Нью-Гейт?» «Фрэнсис, как это произошло?» — спросила я, осевшим от волнения голосом. «Мы шли к Хиллу пешком и проходили возле Уайтса. Там стоял Генри Баттерст, словно поджидал». «За вами следили», — предположила я, понимая, что угадать, каким именно путем отправится Джеймс, было невозможно. По-видимому, так и есть. В общем, Баттерст спровоцировал Джеймса, и началась драка, и Генри порвал его рубашку. Все увидели клеймо каторжника, в том числе и Хилл. Я стоял на обратной стороне улицы в тени и видел, как красные мундиры появились из темноты сразу же, как началась драка, словно ждали этого. Они схватили капитана как беглого каторжника. «Она больше у маркиза Алтона пока нет доказательств», — предположила я. «Если, конечно, этот мерзавец не заставит Джеймса сознаться». «Проклятье!» процедил Чарльз сквозь зубы. «Можно не переживать, капитан не сознается. Фрэнсис?» «Что? Чего стоишь? Запрыгивай в экипаж, пора быстрее уносить отсюда ноги!» Пока Фрэнсис залазил внутрь, я смотрела на Чарльза, не мигая. «Как уносить ноги? Они разве не собираются спасать своего капитана? Что же это за команда такая? Вы просто так сбегаете?» Наконец ко мне вернулась способность говорить. «Бросаете своего капитана и бежите, как крысы с корабля?» «Слушай, женщина!» Чарльз наклонился ближе ко мне и сейчас действительно стал похож на злобного пирата. «У нас на легенде существуют свои законы, и сейчас я выполняю последний приказ Джеймса, ясно?» Его рука с пистолетом дрогнула, словно он был готов к тому, что я могу что-нибудь выкинуть. Джеймс всегда говорил, что если вдруг его поймают, мы должны в первую очередь думать о всей остальной команде, а не о нем. Фрэнсис попытался разрядить обстановку, пока я сверлила Чарльза гневным взглядом. «Если попытка его спасения провалится, вместо одного человека на виселицу отправится 120. Но вы же не просто команда!» Я уже с отвращением произнесла это слово. «Вы же его друзья!» «Послушай, какая тебе разница? Ты скоро получишь свои деньги и заживешь красиво!» Не унимался Чарльз. Когда экипаж пришел в движение, я запаниковала еще сильнее. Опять Джеймс в тюрьме, и опять никто не собирается его спасать. Как 15 лет назад, когда это побоялся сделать его собственный брат, с легкостью восприняв тот факт, что Джеймса повесят. Из-за него, между прочим. Конечно, о покойниках нельзя думать плохо, но почему-то я решила, что Дориан специально не стал спасать брата, чтобы стать единственным наследником. Как-то быстро он догадался взять имя старшего брата, чтобы стать герцогом. А сейчас Джеймса снова казнят из-за Дориана, вернее, из-за жажды мести. Я могу поступить так же — уехать, дать ему погибнуть, взять новое имя и получить его состояние. Но этого я не желала. Я не его трусливый и хитрый брат. Я его жена и девушка из будущего. И черта с два я позволю ему умереть. Как далеко стоит легенда? Мой вопрос сразу привлёк ко мне внимание двух пиратов. Тебе зачем? Чарльз заводился, и это было видно потому, как дрогнул в его руке пистолет. Ответ прост. Я передумала становиться вдовой.